Глава третья. Первый министр, граф Флорида Бланка, усердно рассматривает в мастерской Франциско еще один свой портрет, теперь уже окончательно завершенный. Гойя нередко пишет портреты всего за один сеанс, но этот потребовал больше времени. В сущности, это трехфигурная композиция. Кроме графа, на заднем плане стоят архитектор с развернутым чертежом и сам художник, показывающий министру картину, правда, на почтительном от него удалении. Такое расположение фигур он предложил графу сам в минуту внутренней неуверенности, когда ему казалось необходимым использовать любые средства, чтобы продвинуться. «Лучше не напишешь», — одобрил министр. «В высшей степени продуманно и жизненно. Такие вещи удаются вам лучше, чем духовные сюжеты. Меня, известного скептика, вы поняли превосходно. В ваших святых веришь меньше. Этот портрет навлечет на вас подозрение в ереси, Дон Франциско». «Значит, мы взойдем на костер вместе, ваше превосходительство?» «Превосходно! Пока нас будут привязывать, мы в два голоса обратимся с речью к народу, а когда поднимутся первые языки пламени, юная девушка, нет, две юные девушки, прорвутся через стену зрителей и бросятся к великому инквизитору, умоляя сохранить нам жизнь. И, сняв с нас уже слегка обгоревшие путы, нас свяжут с юными девушками. Приготовимся заблаговременно, выберем девушек и подучим их». Игра воображения зажгла веселые, легкомысленные огоньки в глазах худощавого, сдержанного министра. «Речь, с которой мы обратимся к народу, тоже следовало бы составить заранее. Ваше превосходительство — блестящий оратор, а я... Мне уж во всяком случае придется заблаговременно и спросить у вас инструкции, что можно говорить, что нельзя. Если вы, стоя рядом с министром, будете защищать справедливость и милосердие, можете говорить даже о политике. Стоя рядом с вашим превосходительством, я, пожалуй, осмелился бы отказать народу весь свой капитал, 4000 реалов. Которые задолжали мне королевская казна за работу в церкви Сан-Франциско-эль-Гранде. Граф негромко присвистнул. «А сколько вы получили?» 6000. «И вы всерьез полагаете, что можете рассчитывать на более высокий гонорар за изображение святых?» «Я лишь взял на себя смелость напомнить, что уговор был о 10000 реалов. И что его величество с особой похвалой отозвался о моей работе. Но-но, не унывайте, Гойя. Остальные картины вообще никуда не годятся, и другим художникам придется примириться с еще более крупными вычетами. Ваша работа самая лучшая, это верно, но, как я уже дал вам понять, лучшая лишь относительно. К сожалению, я все-таки вынужден ценить себя несколько выше. Оценить вас выше, чем это делаю я, невозможно, мой друг. Но в данном случае вспомните лучше, сколько вы зарабатываете на королевских гобеленах. «Но я же работаю!» — Гойя указал рукой на два новых картона с эскизами для гобеленов. Один изображал реку и группу веселых прачек, другой — сбор винограда в гористой местности. На первом плане четверо фронтоватых горожан, галантный кавалер, две красивые дамы и ребенок. «И, как мне кажется, работаю хорошо», — добавил он. «Если мысленно представить себе эти картоны в виде ковров, они, безусловно, заслуживают интереса. Но с вами мне гораздо приятнее гореть на костре, нежели говорить о деньгах. Давайте вернемся к месту нашей совместной казни. Франциско, уже начавший борьбу за свой гонорар подачей письменного прошения, сейчас с трудом старался держать себя в руках. К несчастью, в эту секунду взгляд его упал на законченную картину, и в художнике закипела злость. Ему захотелось проткнуть ножом этого смиренного гойю на холсте и резать его до тех пор, пока от картины ничего не останется. Флорида Бланка почувствовал за его молчанием скрытое недовольство, но сумел овладеть положением. «Давайте придумаем какую-нибудь другую тему для обращения к народу», — усмехнулся он. «Я бы, например, начал так. Не сжигайте величайшего испанского портретиста современности, человека, запечатлевшего в великолепных гобеленах вашу собственную жизнь». Ну, а я бы крикнул: «Жгите нас спокойно, мы это заслужили. За нами довольно грехов, правда, не таких, какие вам известны. Зато позаботьтесь, чтобы на кострах не сжигали, как ведьм, невинных женщин». Теперь Франциско, подстегиваемый желанием уязвить графа, говорил, забыв о благоразумии. Недавно в Севилье опять взошла на костер мнимая ведьма, и Флорида Бланка не воспрепятствовал этому. Казнь ее стала предметом постоянных толков просвещенных мадридцев. Ага. Сидя рядом с министром, Дон Франциско говорит о государственных делах, вернее, о том, что он считает таковыми. Фраза прозвучала ворчливо, но граф мгновенно справился с собой и беззаботным тоном продолжал. «Собственно говоря, ваша речь была обращена не к народу, а к тому, кто сидит рядом с вами. Однако, как вы знаете, он всегда охотно вам отвечает. Итак, вы, вероятно, думаете, что я верю в существование ведьм. Есть у вас основания предполагать, что подобные казни будут иметь место и впредь, пока я пребываю в должности первого министра? Разве вам не известно, что предложение изгнать из Испании иезуитов, постоянно вмешивавшихся в государственные дела, исходило от меня, и поэтому, невзирая на одобрение Рима, я равно ненавистен как инквизиторам, так и прилатам?» И, не ожидая ответа, граф продолжал. «Этот процесс происходил далеко от Мадрида, в Андалузии, где воздух куда более затхлый. Инквизиция вела его с большим размахом, словно черти что случилось бы, если бы эту служительницу дьявола вдруг признали невиновной. Светская власть разрешила этим господам отправить ее на костер в качестве назидательного примера, но зато сможет настоять на своем в более важных делах. Пока что я вынужден ограничиться этим намеком. Впрочем, женщина сама во всем призналась. Да, под пыткой. Вы знаете, что и в этом отношении я многое изменил к лучшему. Но время, когда правосудие сможет полностью отказаться от такого способа дознания, видимо, еще не наступило. Ваше превосходительство, я понимаю, что вопрос мой — дерзость. Но способны ли вы со спокойной совестью думать о страданиях, вынесенных этой ни в чем не повинной женщиной? Вы, Дон Франциско, моложе сердцем, чем я полагал. Неужели вы допускаете, что можно пробыть министром больше одного дня, если брать на свою совесть все страдания и бедствия, сопутствующие течению государственных дел? Существует иерархическая лестница, друг мой. И эта женщина, какой бы она ни была на самом деле, находилась на самой нижней ступеньке. Муки, испытанные ею на костре, не имеют ровно никакого значения рядом с высшими ценностями, поставленными на карту. Подобный образ мысли мне чужд. На этот раз граф усмехнулся несколько свысока. «Именно поэтому я и сказал, вы завели речь о деле, которое считаете государственным. В действительности же подобные вещи не являются государственным делом. Это, извините меня, пустяки». Франциско подавил гнев. Он понял, что откровенный разговор кончен, что перед ним снова министр, гость, заказчик. Он поклонился. «Вы очень любезны, ваше превосходительство, что разъяснили мне подоплеку этого дела. Надеюсь, что говорил я не зря. Можете спокойно ссылаться на мои слова в кругу знакомых. Но, разумеется, не создавая впечатления, что я оправдывался». Франциско поклонился еще раз. «Когда картина просохнет, дайте мне знать. Я пришлю за ней. Кстати, пока еще речь идет о делах. Насчет гонорара мы побеседуем позднее. Вы сами знаете, я рекомендую вас всем, кому могу». Франциско поклонился в третий раз. Он знал, что министр, которого он проводил до кареты, получает колоссальное жалование как глава нескольких ведомств. Карета графа укатила, но случилось так, что к дому тут же подъехал другой пышный экипаж. Вошел лакей, доложил о посетителях, и вслед за ним в мастерской появились маркиз и маркиза Мансера. Он — заурядный пожилой придворный, она — молодая, красивая женщина. «Я узнал кабальера, что его превосходительство находится у вас, и дождался его отъезда, чтобы оказаться следующим в очереди». Маркиз весь сиял от учтивости. Маркиза с неопределенной улыбкой наклонила голову. Франциско нашел визит докучным, более того, в это мгновение он просто ненавидел, если уж не даму, то, во всяком случае, безобидного маркиза как человека того же круга, что и граф Флорида Бланка. К тому же никаким весом Мансера не пользовался и не без основания слыл человеком навязчивым. Помимо этого, Франциско, обеспеченный теперь заказами в среде финансовой аристократии, не так давно весьма прохладно отклонил энергичную попытку маркиза заказать ему портрет супруги. Он не испытывал никакого желания писать этот портрет. Теперь он мог позволить себе удовольствие, поистине немалое удовольствие, по временам отказывать придворным, тем более, что платили они плохо и с опозданием, а то и вовсе не платили. И все-таки сейчас он испытующе разглядывал Донью Консуэло Мансера. В ней есть что-то привлекательное. Франциско вновь пришел в хорошее расположение духа, но глаза ему пришлось опустить. На лице дамы он прочел высокомерное недовольство фамильярностью художника. Маркиз болтал какие-то пустяки. На последней фразе очередной придворной сплетни, прерываемой долгими раскатами собственного смеха, рассказчик как бы невзначай подошел к порогу. Внезапно он распахнул дверь, вышел, захлопнул ее и запер снаружи. Озадаченные Франциско и маркиза тут же услышали его громкий голос. «Перехитрил! Я перехитрил вас, Дон Франциско! До захода солнца еще почти 4 часа. Через 4 часа я вернусь и отопру дверь. До тех пор вам ничего не остается, как написать портрет маркизы. Говорят, вам это под силу. Желаю удачной работы». Шаги его смолкли внизу. Лошади застучали копытами, экипаж загрохотал по мостовой. Франциско засмеялся и посмотрел на маркизу. «Я не считаю логику маркиза достаточно убедительной. Но, если вам угодно, я напишу вас». Она встретила его взгляд, не отводя глаз. блаженно потянулась в кресле и осведомилась игривым тоном. «Сколько времени потребуется вам на портрет?» «Ровно половина того, каким мы располагаем, маркиза». Улыбка дамы становилась все более откровенной. «Вы говорите, ровно половина?» «Чудесно». «Мне отзывались о вас, как об очень галантном кавалере, дон Франциско». «Перед такой красотой любой становится робким мальчиком, Донья Консуэло». «Я вам помогу. Надеюсь, 2 часов довольно, чтобы соблазнить вас». Портрет заканчивался во второй половине срока, назначенного маркизом. Рука Франциско разбрасывала по холсту целый каскад многоцветных искр. Консуэла видела свое отражение в пламени вдохновенных глаз художника, чувствовала, какое блестящее творение рождается в этот час страстного порыва. Не в силах сдерживать нетерпение, она пыталась вскочить с места и взглянуть на полотно. Чтобы удержать ее, Франциско потребовалось лишь поднять руку. «Не прерывайте меня», — взмолился он. Когда движения его стали неистовыми, она поняла: это не потому, что он стремится выдержать срок, а потому, что хочет до конца использовать свою творческую одержимость и наслаждается ею. Маркиза чувствовала, что опьянение охватывает и ее, наполняет счастьем, подобным драгоценному напитку, ни капли которого нельзя пролить. Когда портрет был закончен, маркиза застыла перед ним в почти благоговейном молчании. Потом провела рукой по волосам художника и порадовалась его гордости. Франциско тоже молчал. «Вы разрешите подарить его вам?» — вымолвил он наконец. «Это рано или поздно вызовет подозрения». Консуэла вновь обрела прежний игривый тон. «Я нахожу, что у этого спектакля должен быть веселый конец. Пусть он заплатит». И тут они услышали, как подъехала карета. Маркиз Мансера вошел в комнату, маскируя сияющей улыбкой свою неуверенность. Кто знает, как художник воспринял его шутку. «Вот ты тюремный надзиратель!» — рассмеялся он. При виде портрета он раздулся от самодовольства, сочтя гениальной свою проделку, увенчавшуюся таким успехом. «Перед вами действительно не устоять», — улыбнулся Франциско. «Приходится выполнять все ваши желания». «А мне даже не понадобилось особенно долго уговаривать сеньора Гойю взяться за работу», — прибавила Консуэла. «Твоя проделка доставила ему большое удовольствие», —